«Толя, ёрш твою налево! Ну какого рожна ты опять ко мне в таком виде припёрся? Предупреждаю на полном серьёзе. Если результатов нету, будешь тут влажную уборку делать. Задолбался я уже за тобою грязь и тину выметать». Зарядившие последние несколько дней дожди превратили процесс поисков в прогулку по болоту. Угумля, Шерлок Холмс и доктор Ватсон посреди гримперской трясины. Разве что собаки Баскервилей не хватает. Судя по унылому виду курсанта, результатов снова нет. И почему меня это не удивляет? Но на всякий случай решаю все же уточнить. Есть хоть что-то? Тот молча мотает головой. Понятно. Раз так, дуй за шваброй и тряпкой. Я тебя, развездяя, позавчера предупреждал? Предупреждал. А ты мне опять весь пол глиной и ряской уляпал. Вот и мой теперь. Тяжко вздохнув, будто фамильное привидение какого-нибудь замка, мой напарник, роняя с плаща на пол тяжелые грязные капли, утопал в сторону чулана, где у нас хранился уборочный инвентарь. Откуда у нас взялся чулан? Да у нас за последнее время чего только не взялось. Барак, казарма в нефтянке, право на бесплатную заправку внедорожников и брони на здешней заправочной станции, правда, по совершенно скупердяйскому лимиту, а все, что свыше него, за свои кровные. Плюс бесплатная кормежка в столовке. Готовили там, кстати, так себе. Точно не псарня, но пока вроде никто не отравился, так что жаловаться не на что. А ко всему этому прилагалось неплохое даже по меркам Терского фронта жалование. И весьма широкий круг задач, нарезанных нам щедрой рукой черного полковника. Когда успели? Ха. За те полтора месяца, что мы тут обретаемся, успеть можно было и побольше. Собственно, мы и успели. Перебили две разведывательные группы, а может просто маленькие банды, не успели выяснить точнее, те сразу стрелять начали. Выродни с северо-востока помогли провести через земли полковника большой транзитный торговый караван, что шел из-под Магнитогорска на Тамбов, а оттуда на Тверь и Псков. Сопроводили три местечкового значения конвоев помельче. И это не считая простых патрулирований местности, не давших особых результатов. Неплохо поработали, а вот к цели операции не приблизились ни на шаг. Первые пару дней после гибели Акима нас никто не беспокоил. Бредуны из посада обходили одноглазого медведя по приличной дуге. А полковник сделал вид, что проявляет тактичность. Да и черт бы с ним, у нас и без того было чем заняться. Место под могилу для Сергея мы нашли хорошее. Тут вообще много красивых невысоких гор, некогда поросших лесом. Лес, похоже, капитально выгорел еще в самом начале Большой Тьмы. Где-то он уже вовсю разросся заново, а вот кое-где так и остались поросшие только травой поляны. Одну такую, окруженную молодыми стройными соснами и расположенную на самой верхушке то ли высокого каменистого холма, то ли низкой горы, мы и выбрали. Вид тут очень красивый, особенно на рассвете, когда солнце встает. Вокруг тишина, покой, птахи в небе щебечут. Всяко лучше, чем на неухоженном погосте возле Рощинского. Могилу выкопали глубокую, опустили в нее завернутое в плотное полотно тело, кинули по горсти земли. Потом утрамбованный холм обложили камнями и поставили заранее заказанный в плотницкой мастерской крест. Трижды пальнули в воздух, распугивая птиц и мелкую живность. «Спи спокойно, Серега. Земля тебя пухом». Разумеется, никакого трофея я из головы делать не стал. Просто выкинул в здоровенную помойную яму за городской чертой. Сначала хотел в сортире утопить, но потом решил, что там и без того слишком мерзко воняет. А уже на следующее после похорон Акимушкина утро меня снова пригласили в крепость. На этот раз полковник долго вокруг да около бродить не стал, и, сделав вид, будто ничего не произошло, сразу начал с предложения. Деньги обещал не заоблачные, но вполне приличные, хотя и фронт работ за них нарезал впечатляющий. Но я чего-то подобного ожидал. Если платишь кому-то деньги, то нужно постараться за отданную тобою сумму поиметь с нанятого как можно больше. Привычный, в общем-то, подход. Немного жлобский, но привычный. На Терском фронте тоже далеко не все купчики были миллионерами-меценатами и тоже деньгу свою до последней копейки считали. Короче, подрядили нас для защиты нефтянки и мелких хуторов вокруг нее от нападений вроде того, что мы уже видели. Похоже, полковник хоть и психопат, но не идиот, и важность роли крестьян в своем бандитском княжестве понимает отлично. но при этом сильным желанием раздергивать свои силы по небольшим опорным пунктам, заставам и мелким гарнизонам явно не горит. Так что мы для него сейчас очень даже в тему пришлись. Правда, выглядели мы слишком уж независимо, вот и решил он с нас спесь сбить, заодно и проверив, как отреагируем, не прогнемся ли, не сдадим ли назад пятками. Обломился. Разумеется, о том, что все происшедшее его задумка, он никогда не признается и будет самым честным видом утверждать, что это досадная случайность и пьяная дурость одного сильно пьяного и оттого слишком борзого бредуна из числа посадских. Ну, конечно, так мы в этот бред и поверили. Нет, не скажу, что приблудные полковника боятся до мокрых штанов и от одного его грозного взгляда в обмороки падают, но он на этой земле полновластный и сильный хозяин. И без его ведома, а то и прямого приказа, никто подобную хрень отмочить просто не решился бы. Кишка тонка. Да и по приказу вряд ли очередь из желающих выстроилась. По всем понятиям, убитый конкретно накосячил. По беспределу сработав. Это даже сами бредуны признали. Так что есть у меня подозрение, что хвостатый на должность добровольца был банально назначен, может даже в наказание за какой-нибудь прежний залет. Карточный долг, например, отрабатывал, или еще что-нибудь в этом духе. Теперь же полковник просто в глухой отказ ушел, мол, я не я, и лошадь не моя. Мои люди тут ни при чем, а за поступки пьяных залетных отморозков я отвечать не собираюсь. Мало того, я еще и работу вам предлагаю. Ню-ню, работодатель хренов. С каким удовольствием я свернул бы шею не тому молодому дураку из рюмочной, а тебе? Но приказ есть приказ, его нужно выполнять. А для этого необходимо тут легализоваться и получить законное право кататься по окрестностям. Значит, будем работать. А что до полковника, дай бог, подвернется случай, найдется мне о чем с ним поговорить. Под базу нам выделили какой-то небольшой барак с небольшим двориком, обнесенным забором из бетонных плит. Внутри длинная взлетка, словно в армейской казарме. И за небольшой, явно совсем недавно сделанной перегородкой, маленькая комнатушка для меня. Душ, большая черного цвета бочка на крыше, от которой вниз сквозь специально обученные отверстия в промывочную идут три резиновых шланга, на которых болтаются насадки вроде как у садовых леек. Прочие удобства вообще во дворе. Ничего, видали мы лилипутов и покрупнее, в смысле местечки и похуже. В том же Шарое в самом начале, помнится, до того, как жилые модули-вагончики собрали, жили в обычных армейских палатках на 40 человек. В самом начале марта в горах на высоте в 3000 метров и практически без дров. Да что дрова, там порой такой силой ветер поднимался, что запарусившие палатки едва в ущелье не сносило вместе со всем содержимым, включая нас. Помню, посреди ночи по 3-4 часа словно обезьяны на центральных кольях висели. Держали, чтоб не сломались, и палатка не сложилась прямо на нас и по ветру за собой в пропасть не утянула. А тут четыре кирпичные стены, крыша из старого густо поросшего зелено-буро-рыжим мхом шифера. Чем не Хилтон? И хотя работы нам подкинули много, наконец-то появилась реальная возможность прокатиться в Самару, причем совершенно официально. Рекогносцировка на местности. И что не наша зона ответственности? Вон разрушенный почти до основания в первый же день войны Чапаевск тоже не наша, но и туда катались. А то мало ли куда за выродними гнаться придется. И что, как попали в незнакомые места, так сразу и бросать погоню? Нет, продолжать нужно, уйдут ведь. А как, если местности не знаешь и из-за этого в засаду влететь сможешь запросто? Значит, местность нужно знать. Вполне логичное обоснование. Одно плохо, пропадает оно впустую, результатов нет. Первая поездка в Самару произвела на меня тягостное впечатление. Городу сильно досталось, это видно было сразу. Говорят, в первый же день войны американцы целенаправленно били по каскаду волжских плотин, не без основания надеясь на то, что 20-метровая волна, образовавшаяся при их прорыве, натворит вдоль берегов реки дел ничуть не меньше, чем цунами, которое чуть не весь прибрежный Таиланд в свое время смыло. К счастью, что-то у Янки не заладилось, может, ракеты их хваленые оказались не такими уж высокоточными, а может, слухи о том, что российские войска ПВО уже ни на что не годны, оказались несколько преувеличенными. Короче, последствия оказались гораздо менее катастрофические, чем предполагалось. Хотя, нет, в теории я понимаю, что могло бы быть и хуже, но глядя на сильно заболоченную низину, из которой то тут, то там большими грязными кочками торчали груды бетонных плит, бывших раньше высотными домами, с трудом могу себе представить, как это самое еще хуже могло выглядеть на практике. Тут и так полная задница. По всей бывшей прибрежной линии либо сплошной завал из обломков бетона и кирпича, либо болото, ни одного целого здания. Только знаменитая некогда самарская ладья непонятно по какой прихоти судьбы устояла. Выглядит, конечно, совсем не так нарядно, как на старых фотографиях. От былой белоснежной и следа не осталось. Повсюду зияют провалы и прорехи, торчат из осыпавшегося бетона ржавые и корявые арматурины. Удручающее зрелище. А ведь нам через все это безобразие до комплекса «Прогресс» на улице Земица пробираться. Через весь город практически. Почему такой крюк даем? Ну да, через Черноречие, конечно, ближе. По карте. А на деле, там, где раньше протекал приток Волги, речушка Самарка теперь такая тот, что даже со стороны смотреть страшно. Огромное озеро жидкой грязи, густо заросшее всякой неестественной яркой и крупной болотной травой-муравой. Да и вдобавок ко всему, при приближении к этой трясине, установленный на коробочке радиометр вдруг начал нечасто, но размеренно потрескивать, постепенно учащаясь по мере приближения. Да ну их к черту такие приколы. Нам только дозу облучения ухватить не хватает, для полного-то счастья. Так что, по сравнению с короткой дорогой Волжский берег, по которому мы сейчас пробираемся, можно сказать шоссе. Автобан, мать его. Угу, по которому БТР-80 с трудом ползет, с натугой проворачивая свои большие, облепленные грязью колеса. Хорошо я внедорожники приказал не брать. Прямо как почувствовал, а то утопили бы их по незнанию ландшафта и рельефа в какой-нибудь неудачно под колеса подвернувшейся яме. А восьмидесятки-то что? Она плавающая. Чем дальше мы отъезжали от берега и поднимались выше, тем суше становилась земля под колесами, а развалины перестали быть похожими на старые кучи строительного мусора. Сперва стали появляться отдельные устоявшие стены, потом сильно разрушенные без крыш и этажных перекрытий, но все же коробки домов. Еще выше дома выглядели уже относительно целыми, правда с огромными проломами в стенах и крышах, с торчащими стропилами и зияющими чернотой провалами окон без стекол, буквально заросшие плесенью от сырости. На одном из таких домов, кирпичные двухэтажки, явно еще до революционной постройки, мы даже обнаружили не совсем сгнивший и даже читаемый указатель, благодаря которому выяснили, мы сейчас на улице Юрия Гагарина. Сверились с древним атласом автодорог, выяснили, что почти половину пути одолели, а заодно определили примерное направление дальнейшего движения. Ненавижу эти штатские недокарты. Ничего по ним определить нельзя, все там перевранное и углы пересечения улиц, и точная привязка к сторонам света, и даже расстояние. Все от врагов секретились, блин. Только страдали почему-то исключительно свои. Эх, сейчас бы достать где-нибудь нормальную армейскую 500-метровку, вот это был бы праздник. Но нельзя, потому как, по легенде, нас сюда занесло случайно. А раз так, откуда тогда может взяться крупномасштабная карта именно этого района? Тоже случайно в вещах завалялось? Угу. В кустах совершенно случайно оказался концертный рояль. Лично я в такое совпадение не поверил бы. Значит, и полковник не поверит. Он мало того, что умный и хитрый старый пердун, так вдобавок еще и параноик. Нет, даже и пытаться не стоит. Лучше потерпеть. Вдобавок к выкрутасам карты, едва мы добрались до района промзон, как снова началась полоса сплошных руин и разрушений. Только на этот раз не вода была их причиной. Тут поработал огонь. Местами кирпич стен не просто обуглился до черноты, но и оплавился, образовав застывшие потеки. Причина пожаров тоже видна была сразу. Здоровенные воронки от ракетного обстрела с чем-то перепутать сложно. Похоже, не обошлось тут без наших заокеанских заклятых друзей. Одно хорошо. Били чем-то мощным и высокоточным, но не ядерным. Радиометры показывали вполне допустимый, по здешним местам, разумеется, уровень радиации. Посреди всех этих развалин, да еще и не имея нормальной топографической привязки, мы чуть было не заплутали. Трижды начинали осматривать какие-то сооружения и уже в процессе понимали, что ошиблись адресом. На дворе меж тем вечереет, а нам еще назад в нефтянку отсюда выбираться. «Как думаешь, Миш, на этот раз не промахнулись?» Курсант с подозрением смотрит на очередной полузавалившийся бетонный забор, рухнувшую двухэтажную будку проходной и выстроившиеся за ними развалины заводских корпусов и складских ангаров. «Понятия не имею». Вздыхаю в ответ я и, спрыгнув с брони, начинаю носком сапога ворошить в груди кирпичного крошева возле входа на проходную. «Ага, похоже, есть». Вытягиваю из-под кирпичей сильно побитую и грязную, но более-менее читаемую пластиковую вывеску. На синем фоне силуэт взлетающей ракеты и надпись «Федеральное государственное унитарное предприятие, Государственный научно-производственный ракетно-космический центр ЦСКБ «Прогресс». В этот раз мы явно зашли по адресу. Сегодня начать поиски мы уже не успеем, но местоположение «Прогресса» я тщательно наношу на самодельные кроки, которым посреди бесконечных руин на месте некогда очень красивого города веры куда больше, чем довоенным картам и атласам. Я-то дорогу запомнил, благо память на такие вещи хорошая, тренированная. Но ведь не буду же я сюда каждый день кататься, мне теперь службу в нефтянке налаживать, а сюда каждый день будем одну группу отправлять. Разобьем территорию на квадраты и начнем их обшаривать, один за другим. Территория, конечно, большая, да еще и порушена много, но мы, ребята, настырные, справимся. Угу, и вот уже полтора месяца справляемся, без какого-либо результата. Нашли целую кучу всевозможного железного и электронного хлама, иногда выглядящего весьма внушительно, но в нерабочем состоянии. И вот, примерно две недели после начала поисков, я плюнул на секретность и в очередном разговоре по душам с Прохоровым попытался аккуратно прозондировать почву по интересующей нас теме. Реакция начальника стражи меня озадачила. Он чуть не поперхнулся пивом и загоготал, как племенной жеребец. «Что, наемник, и тебя на золотую лихорадку пробило? Но, блин, я думал, что хоть тебя эта фигня минует». Я такого чуть не выпал в осадок и потребовал объяснений. Выяснилось, что поиски черным полковником некоего таинственного контейнера уже давно секрет Полишинеля. В открытую об этом не сильно треплются, но всем знающим и заинтересованным людям отлично известна история о старом бредуне, который 10 лет назад, умирая в лазарете Рощинского, в бреду вдруг начал рассказывать о каком-то секретном военном приборе, который он со своими товарищами в первый день войны вынесли из секретной лаборатории и где-то спрятали. Бред был уж слишком похож на правду, и медики на всякий случай доложили о случившемся полковнику. Тот, к их изумлению, приехал практически сразу, но было уже слишком поздно. Старик доходил, и слова его становились все более бессвязными, но, видимо, что-то по-настоящему убедительное он все-таки сказал, потому что после этого разговора полковник окончательно сошел с ума. Его люди буквально носом землю рыли, но так ничего и не нашли. С тех самых пор практически каждый главарь, присоединившийся к воинству полковника банды, проходил через этот этап. Узнав о таинственном контейнере, так нужном безумному морскому пехотинцу, отправлялся на поиски, рассчитывая в случае удачи на щедрую награду. И вот теперь я выгляжу одним из этих жадных болванов. А с другой стороны, может, все не так уж плохо. Если я такой не первый, значит, никто всерьез наши действия не воспримет. Однако есть и плохая сторона. Если вихрь уже 10 лет ищут все, кому не лень, но не могут найти, шансы на успех серьезно понизились. Плохо дело. Чего ты пыхтишь, Толян? Тяжкий вздох напарника отвлекает меня от воспоминаний. Ай, блин, не спрашивай, командир. Отмахивается он. Уже сколько мы тут торчим, а кроме металлолома так ничего не отыскали. Так что или накрылся этот контейнер давно, или не было его никогда. Хорош ныть, дружище. Встав из-за стола, я отвешиваю елозящему шваброй по полу курсанту легкий дружеский подзатыльник. Все будет нормально. Мда, подбодрить товарища дело, конечно, хорошее, но вот веры в то, что мы сможем выполнить поставленную задачу, у меня тоже все меньше. Думаю, пересидим тут дожди, дождемся бабьего лета и, выбрав подходящий момент, будем уходить. Невозможно поймать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Дверь снова распахнулась, и на пороге появился сияющий, словно новенький рубль-стельмашок. Увидев, как он грязными сапожищами топает по свежепомытому полу, диким зверем взвыл уже курсант. Ну как же, он старался, порядок наводил, а тут такое неуважение. Но высказать Вовке все, что хотел, Толя просто не успел. «Командир, ты не поверишь, я его видел!»